Вот где самбо. Классический второй этаж. Степняки отступили после того, как мы зачистили стену и лучники перекрестной стрельбой остановили подъем по лестницам. Сам прорыв был обусловлен тем, что десятки Михаила и Макара пропустили момент, когда в половецких черепахах к укреплению подобрались их лучшие лучники. Да и враг на этом участке преодолевал только один ров. Словом, потеряв половину стрелков, мои воины не смогли остановить продвижение врага по лестницам. Присутствие здесь сборной дружины, вооруженной простыми луками, не особо им помогло. А в схватке погибло еще четверо стрелков да 11 топорников, включая тех, кого поразили стрелы. Всего же мы только убитыми потеряли 17 лучников. Плюс трое получили раны. Кому половецкая стрела вонзилась в руку, кому в плечо, и в следующем бою эти воины уже не смогут стрелять. А за вычетом погибших рубак у меня осталось всего 5 десятков бойцов. И даже законченному оптимисту понятно, что следующего штурма нам не пережить. Хоть лестницы попортили, срубив где по одной, где по две верхние перекладины да оттолкнув их от стен. Одна даже сломалась. Также я попытался определить число побитых насмерть степняков. Насчитал 58 трупов у южной стены и 54 у северной. Настреляли мы со своей стороны больше, но в рукопашном бою погибло не меньше 3 десятков половцев. А еще сколько раненых оттащили кочевники в лагерь. Думаю, в половину от числа мертвых не скоро смогут вступить в бой. Вечером все в мрачном молчании сидят у котлов. Несмотря на то, что первый штурм мы отбили и что моя идея с деревянными заборолами сработала блестяще, собственно и позволив нам выстоять, в глазах воинов читается немой вопрос. Почему? Почему мы не оставили замок, не ушли на ладьях, когда показались только первые разъезды? К слову, корабли сейчас весело горят, под вечер к ним спокойно подошла группа степняков, обойдя стены по широкой дуге, и не спеша, с чувством их подожгла. Тягостное безмолвие повисло над поглощающими ужин воинами, уже чувствующими себя обреченными. Воевода, а не пора ли нам баб половецких по кругу пустить? Вопрос задал один из касагов десятка умира, кажется, его зовут Халидом. Я медленно, очень медленно поставил миску на землю, после чего посмотрел на спрашивающего. Тебе, видно, жить надоело. Касак упрямо встал, с ним поднялось еще четверо горцев из обоих уцелевших десятков. Всех разом рубить будешь. Слова Халида пышут гордостью и торжествующим гневом, но я лишь рассмеялся. Захотел бы порубить, порубил. И уже более жестко, негромко добавил. Всех пятерых. Запомни, Касак. В походе слово воеводы – закон. И ты будешь его выполнять, даже если тебе грозит смерть. Горец зло сверкнул глазами. В какой-то момент мне показалось, что он промолчит, однако Халид не удержался. А что, один пользовать будешь? Мы все хотим. Внимательно посмотрев в глаза говорящему, я секунду помолчал и резко метнул новый топор, за одно мгновение пролетевший разделяющий нас расстояние и вонзившийся горцу в живот. Его земляки вскинулись, но тут же встали и ветераны прошлогоднего похода, которых в дружине больше половины, и встали они за меня. Может, грядив чем-то и были согласны с бунтарем, но его дерзость в их глазах была чрезмерной, а нанесенное оскорбление, заслуживающим воздаяния кровью. Да и воспоминания о том, как мы рубились с касагами прошлым летом и осенью, все еще свежи в памяти. Считаете, что можете оспаривать мои слова? Вкратчиво начал я тихим голосом, кажущимся в повисшей тишине, однако, едва ли не оглушительным. Думаете, что можете пойти против и наказания не последует? Вы ошибаетесь. Вы поддержали земляка, не повинующегося мне. Что же, теперь ваш выбор довольно прост. Или вы примете смерть сейчас, или можете подождать еще немного и посмотреть, что преподнесет вам завтрашний день. Но я требую абсолютного повиновения, если вы рассчитываете на милость. Посеревшие с лица касаги начали неуверенно переглядываться, после чего заговорил один из мужчин. Воевода, кхм. Кажется, он поперхнулся, но прочистил горло и продолжил. Прости нас, воевода. Ладья. К берегу причалила ладья. Крик дозорного на южной стене прервал речь горца. Сердце мгновенно ускорило свой ритм, я тут же вскочил. К оружию. Шеломы и брони надеть. Всем лучникам, на стену. Умер, Магута. К воротам, приготовимся встречать. Я побежал к стене, опережая стрелков всего на пару шагов. Поднявшись наверх, в первую очередь бросил взгляд в сторону лагеря половцев, но никаких признаков суеты или тревоги не заметил. Изредка мелькающие в свете костров силуэты не мельтешат, не бегают. Значит, порядок. И только после я обратился к реке, действительно разглядев на берегу свою третью набойную ладью, хорошо освещенную пламенем ее догорающих сестер. И также в свете огня отчетливо разобрал вереницу воинов, бегущих от берега к стене. Наши. Могута, приоткройте одну из створок. Я все же решил немного себя подстраховать на случай, если враг решился на какую-то исключительную хитрость, перехватив наш корабль, хотя сам я в это не верю. Никита, если половцы попробуют дернуться, бейте как можно чаще, прикройте наших ливнем стрел. А если вдруг услышите снизу лязг клинков, то без рассуждений бейте по прибывшим с ладьи. Может быть хитрость, понял. Да, воевода. Спустившись к воротам, я на всякий случай достал меч. Но тут же в небольшой щелке между створок показался тот самый седой десятник, встречавший нас перед белой вежей и надоумивший напасть на половцев. Свои. Глава 6. Июнь 1066 года от Рождества Христова. Безымянная хазарская крепость. Пятый день после первого штурма. С тремя десятками моих воинов, сопровождавших освобожденных паломников и наших раненых в белую вежу, прибыло полсотни дружинников во главе с Добрыней. Старый воин, увидев состояние побывавших под половцами женщин да послушав их рассказов, воспылал к половцам лютой ненавистью. Конечно, повидавший жизнь десятник понимал, что и как происходило в разоренном русском поселении, но одно дело понимать, и совсем другое, воочию видеть людские страдания. А еще опытный воин был уверен, что крепость попытаются вернуть и поднял дружину нам на помощь, несмотря на жесткую оппозицию воеводы Будимила. Но последний сильно потерял в авторитете с нашим прибытием, когда я гласно, перед его людьми, оголил те неразрешимые проблемы, с которыми верный человек Святослава ничего не мог поделать. Так что на призыв Добрыни откликнулись многие, а с собой он взял лишь самых лучших. Такая помощь была очень кстати и весомо подняла боевой дух уже отчаявшихся воинов. Более того, оказалось, что хитрый беловежский десятник прибыл к крепости еще утром первого штурма, но дальновидно отправил впереди себя разведку. Поняв, что бывший хазарский замок уже в осаде, Добрыня в тот же день вернулся к ближнему русскому поселению и послал из него гонцов по всему Дону с призывом о помощи. Так что наше положение перестало быть безнадежным. Теперь есть реальный шанс того, что однажды в тыл половецкого лагеря ударит сборная русская дружина. Правда, прошло уже 4 дня, 4 очень долгих, жарких дня, наполненных яростными схватками. И уверенность в том, что мы выстоим, равно как и в скором приходе помощи тает с каждым часом. То, что в крепость прорвалось подкрепление, половцы поняли еще утром, как только увидели на берегу третью ладью. Было бы еще 3, и кочевники наверняка не решились бы на штурм. Но была лишь одна, степняки сожгли ее и спокойно вернулись в лагерь. Однако в тот день никто не беспокоил нас, лишь стучали в лесу топоры. Прошел спокойно и второй день, стало даже немного скучно и одновременно волнительно. Причем недобрые предчувствия усиливались тоской по Деларе, находившейся совсем рядом, но я не мог позволить себе миловаться с половчанкой на глазах у всего отряда. Не сейчас, когда ее соплеменники обступили крепость, и я убил своего же воина за желание почувствовать напоследок жар женского тела. А вот на третьи сутки после первого приступа враг пошел на штурм. Пошел еще до рассвета, без лишнего шума. Под покровом ночи половецкие стрелки сумели залезть во внешний ров, в какой-то мере он даже послужил им защитой. Но главное, когда на стены по тревоге высыпали мои лучники, не меньше десятка их погибло от внезапно прилетевших вражеских стрел. В тот день половцы пошли на штурм сразу с трех сторон и всеми силами, разбив их на равные части и заготовив по 8 лестниц на каждый отряд. Мне просто не хватило опытных лучников, чтобы остановить их продвижение, не хватило заборол, чтобы прикрыть людей и одновременно обрушить на поднимающего по лестницам врага перекрестный огонь. Половцы прорвались на стены, где началась страшная сеча, и одновременно с этим враг, закидав вязанками хвороста ров у ворот, начал их ломать. Дважды разбивающий створки отряд выбивался под ноль, их окатывали кипятком из чанов, метали вниз с улицы, стрелы. Но третья группа все же сокрушила их, и в крепость хлынула беснующаяся, по-звериному ревущая толпа половцев. Точнее, попыталась хлынуть, но в узком проходе уперлась в стену русских щитов. Два десятка топорников я держал в резерве, поручив Магути охранять ворота, а когда стало понятно, что их вот-вот разобьют, туда же поспешил и Добрыня с дюжиной своих рубак, и чуть более 30 воинов стали живой непреодолимой преградой. Пал Магута, пало 2/3 их отряда, ранен был вожак беловежцев, и все же они устояли, буквально завалив проход половецкими трупами. Откатились тогда половцы, поняв, что не сумеют ворваться в крепость, отступили, оставив не меньше 200 трупов под ее стенами. Да только и мы потеряли едва ли не половину отряда. 68 убитых, да еще с десяток раненых так сильно, что уже не встать и не удержать топора даже одной рукой. Их я поручил половчанкам, разместив в вырытых заранее землянках. Тем же вечером я ненадолго встретился с Диларой. Всего несколько мгновений я смотрел в ее полные боли и тревоги глаза, лишь один раз коснулся губ девушки, даже не зная, боится ли она за меня или страстно желает, чтобы крепость пала и семью освободили соплеменники. Страшно любить на войне. Еще день дали нам степняки, еще день готовились к новому, решающему штурму. За это время мы похоронили своих павших во дворе крепости, как смогли, завалили землей гору вражеских трупов в воротах. Опытных лучников во главе с уцелевшими Никитой и Яном осталось всего 11 человек, еще десяток бывалых стрелков удалось собрать среди беловежцев, также вооружив их привычными им составными луками. Можно было раздать оставшиеся и прочим ратникам, по принципу «стреляй в толпу, кого-то поразишь», да только и годных стрел у нас осталось всего ничего. Ночью сделали вылазку, и стрел попробовать собрать, и хворост какой утащить, а какой сжечь. Спустились по канатам с западной стены, единственной, что половцы пока еще не пытались штурмовать. Хотя странно, ведь именно здесь располагается самый слабый участок крепости, пролом, прегражденный частоколом. Вылазка прошла ни шатка ни валка. Стрел подобрали немного, хворост где запалили, где нет, но, по крайней мере, не столкнулись со степняками. И не дали им в темноте занять внешний ров, как в прошлый раз. Получившиеся костры хорошо освещали периметр до рассвета, но уже с первыми лучами солнца враг двинулся на штурм. «Как думаешь, Добрыня, зря я это все затеял?» Десятник, чья левая рука покоится в лично мной наложенном лубке, вымученно улыбнулся. «Не скажи, вон сколько поганых побили, сколько их уже саблю в руку не возьмут. Поостерегутся теперь нападать на наши поселения, еще как поостерегутся. А разве не такова доля ратника?» Чтобы врага бить, да чтобы он потом нападать боялся. Я невесело хмыкнул, а заодно и кровь свою лить. Добрыня согласно кивнул, а заодно и кровь свою проливать, куда же без этого, и свою, и вражью. И вражью, чтоб побольше было, верно. Я коротко усмехнулся и после короткой паузы воскликнул. Ну так начнем, лучники, бей. Еще не стих мой рев, как в воздух взвелись первые стрелы, подступающие половцы поравнялись с метками, выставленными по периметру. В этот раз им вновь придется закидывать ров хворостом, да под нашим огнем, и по делам. Сегодня враг окружил крепость со всех четырех сторон, заготовив на каждую по 6 лестниц. Сегодня он точно прорвется, у меня осталось по 2, максимум 3 воина на вражескую лестницу. Неужели это все? Перестрелка длилась полчаса, вначале мои лучники били очень активно, но... Когда основная масса вражеских стрелков подобралась ближе к стенам, они спрятались за заборолами. И вскоре половцы приставили лестницы, мы, сколько могли, отпихивали их от стен. Дважды я и Добрыня цепляли их за верхние перекладины простыми деревянными вилами и, уперевшись в древко, чуть отталкивали, а после сбрасывали их на бок. Но на третьи вилы в очередной раз сломались. Увы, более совершенных орудий в нашем распоряжении сейчас нет. Первого показавшегося над парапетом степняка срубил Добрыня, второй свалился вниз, пронзенный хоролужным мечом. Третий успел вскинуть лук, но не успел выстрелить, умбан моего щита врезался в его челюсть, отправив половца в короткий полет. Вскрикнул беловежец, поймавший куманскую стрелу. Я остался один, яростно скрипя зубами, дождался, когда над парапетом покажется очередной чересчур осторожный враг, попытавшийся тут же рубануть саблей. Разлетелся его клинок от встречного удара, рухнул вниз степняк с разваленным горлом. Еще один враг напоролся на меч, и тут я услышал быстрые шаги сбоку. Отчаянно вскинул щит, понимая, что проморгал опасность, что не успеваю. Короткий свист, вскрик, и занесший саблю половец выгнулся дугой и завалился на спину, преградив путь товарищу. Последний невольно посмотрел вниз, откуда прилетела стрела, и не успел встретить быстрый укол моего меча, пронзившего гортань. Анкахарей. Я едва разобрал свое имя сквозь кашляющий хрип. Резко обернувшись назад, увидел, как смертельно раненый Добрыня, поднявшись на колени, рубанул по животу половца, показавшегося над парапетом и уже готового ударить меня коротким копьем. Упал русич, упал сверху поверженный им половец, дико крича от боли, и еще один враг, бегущий ко мне от соседней лестницы, получил стрелу в бок. Я наконец-то посмотрел во двор крепости, ища глазами своего спасителя, и сердце мое больно сжалось. Прямо под стеной стоит Радей, прикрывающий щитом Дилару, а она вновь вскинула лук, выцеливая бегущих ко мне половцев. Но ведь они уже прорвались за парапет в трех местах, уже оседлали его лучники, уже торчат в щите русича две стрелы, предназначенные моей любимой, той, которая ради чувств ко мне пошла против собственного народа, той, которая сейчас готова пожертвовать собой ради меня, как когда-то ради семьи. Нет, оставив лестницу, я бегом бросился в сторону трех половцев, уже натянувших тетивы, целя в одинокую лучницу. Я здесь, сюда бейте. Дорогу мне попытались преградить два врага, как диск, я метнул щит в ближнего, одновременно бросившись на второго. Он умело закрылся сверху щитом и плоскостью сабли, но, яростно рубанув с обеих рук, я разрубил и саблю, и верхнюю часть стальной окантовки, и остроконечный шлем. Вот только застрял хоролужный клинок в дереве, может, на мгновение застрял, а вырвать его я уже не успел. Второй половец ударил саблей, целя в горло. Шаг навстречу, и вражеская сталь скользнула по наручу выставленной блоком руки. Сблизившись с врагом, я со всей яростью вгрызся зубами в открытую шею кумана. Что есть силы сжав челюсти, мотнул головой вправо, разрывая плоть. Рот наполнился горячей, соленой жидкостью, кровью. Пронзительный девичий крик раздался снизу. В отчаянии посмотрев во двор, я вижу лишь склонившегося над девушкой Радея, все еще укрывающего ее щитом. Между тем число половецких стрелков уменьшилось на одного. Не помня себя от страха и гнева, я отбросил труп половца в сторону и с дикой силой вырвал застрявший меч из щита. Лучники обратились ко мне, прошелестела одна, потом вторая стрела, и тут же я почувствовал сильнейшие удары в пластины трофейного ламеллярного доспеха. Но широкие степняцкие наконечники его не пробили. Еще стрела и еще. Последняя пронзила незащищенное бедро, его словно ошпарило изнутри, обожгло, и все же я добежал до врагов. Один половец в отчаянии закрылся луком, и хоролук разрубил дерево вместе с шеей противника. Второй отступил назад, смело выхватив саблю. Мой удар он принял на щит и тут же умело рубанул по животу. Броня не поддалась, однако от боли я присел на левую ногу, и вовремя. Сталь вражеского клинка в очередной раз просвистела над головой, а вот мой меч врезался в кольчугу противника, прошив ее снизу. На мгновение в схватке наступил короткий перерыв. Я сумел встать и вновь посмотрел во двор. Радей за это время успел оттащить девушку вплотную к стене и вновь укрыл ее щитом. Кажется, стрела попала только в плечо, лишь бы не истекла кровью. Хотя о чем я? Куманы уже повсеместно на стенах. Крепость потеряна. Это конец. Да, ты прав, это конец. Голос, раздавшийся сзади, заставил меня едва ли не подпрыгнуть. Насколько это в моих силах, я резко оборачиваюсь и вижу перед собой и иеромонаха Василия, батюшку, крестившего и выходившего меня в самом начале пути. Он стоит всего в двух шагах и как-то грустно, по-отечески заботливо смотрит на меня с легкой улыбкой на губах. Вы ведь не батюшка. Вместо ответа священник повел рукой по сторонам и сказал: «Посмотри вокруг, что ты видишь?» Следуя глазами за рукой иеромонаха, я обвожу взглядом периметр стен. До меня не сразу доходит, что все сражающиеся замерли на местах, будто на фотографии. «Вы», не прекращая все так же грустно улыбаться, мой собеседник наконец-то ответил: «Я искусственный интеллект проекта погружения, тот самый, кто создал весь этот мир в твоей голове». Некоторое время я переваривал полученную информацию, после чего бросил взгляд вниз, на распластанное во дворе замка тело девушки. Она умрет. Разум, хотя Василием называть его было как-то привычнее, задорно рассмеялся. Вот за что ты мне полюбился, Андрей. Ни один человек до тебя не отпускал мысль о том, что обязан довести свой проект до конца, ни один не забывал, что этот мир нереален. Никто, кроме тебя. Выражение его лица стало задумчивым, улыбка слетела с губ. Именно это мне в тебе и понравилось. Ты жил здесь, приняв условия этой реальности, не пытаясь изменить ее какими-то сверхсовершенными технологиями, ну не считая алебард и английского лука. Последний, впрочем, известен ныне и у шотландцев, и у валлийцев. Ты творил здесь по-настоящему, полностью отдаваясь своему делу душой и сердцем, ты по-настоящему влюблялся и дружил. Вот и сейчас ты беспокоишься не о том, что завалил проект, а о раненой девушке. Но ведь она такая. Взгляд собеседника вдруг изменился. Он стал чрезвычайно собранным и внимательным и будто искал во мне что-то. Настоящее. Настоящее, ты это хотел сказать. Я лишь кивнул в ответ. А да, ты прав, Андрей. Все, что здесь происходит, все смерти и разлуки, любовь и преданность, дружба и ненависть, здесь все реально. Пусть и существует в твоей голове. Сердце больно кольнуло. Я быстро спросил, облизав пересохшие губы. Ее можно спасти? Нет, жестко и однозначно ответил Василий. Вы погибнете здесь все, и это результат исключительно твоего выбора. Одна ошибка, и 200 душ, доверившихся тебе, да еще и твоя любимая гибнут только потому, что ты оказался слишком самонадеян. После короткой паузы собеседник продолжил. Ты авантюрист, Андрей. Видишь удобную цель, удобный момент, видишь свой шанс и пользуешься им, даже не попытавшись просчитать риски, спрогнозировать ситуацию. И более того, нередко ты понимаешь всю меру опасности, но все равно идешь на заведомо проигрышное дело, полагаясь на русское авось. Я попытался слабо возразить, но ведь Добрыня послал за подмогой. Разум холодно усмехнулся. Ты представляешь себе, сколько поселений будущих бродников существует ныне на Дону, а на каком расстоянии друг от друга, какова численность боеспособных мужчин, на чем, ты думаешь, они будут добираться до вас, ты хотя бы это уточнил у Добрыни. Я лишь коротко покачал головой в ответ. Василий продолжил, и я даже знаю почему. Ты не хотел знать ответа, потому что в душе догадывался, как обстоят дела на самом деле, однако вместо этого предпочел надеяться на чудо, на спасение в самый последний момент, как в романах. Хиппи-энд. Подойдя ко мне вплотную и холодно, жестко посмотрев в глаза, разум бросил. Лимит везения не бесконечен. Я сопереживал тебе, ты был мне интересен, а потому я выделил максимальный процент удачных для тебя развязок, совпадений и прочего везения. Но ты исчерпал его с прибытием Добрыни на помощь, а в реальном мире могло сложиться и так, что тебе не повезло бы ни разу. В какой-то момент поучения искусственного интеллекта мне надоели. Превозмогая боль в бедре, я выпрямился и зло бросил ему в лицо. Я понял. Проект завален, у меня ничего не получилось, Ростислава я не спас, и через год его отравит. Ну и хрен с ним, дашь проститься с Диларой. Нет. Василий эффектно щелкнул пальцами, и боль в ноге резко пропала. Скосив глаза, я увидел, что стрела больше не торчит из бедра, а рана затянулась так, словно ее и не было. Знаешь, почему все несчастья, обрушившиеся на твою родину, Россию, начиная с монгольского нашествия и заканчивая Великой Отечественной, закономерны? Сбитый с толку неожиданным вопросом, я ответил не сразу. Потому что на самом деле все происходящее было воздаянием за людские грехи. Правильно. И иеромонах довольно усмехнулся. Судьбу государства или народа порой можно сравнить с судьбой человека. Это я понял. Кстати, подробно изучив вашу историю, а заодно и евангельское учение. Так вот, любой человек грешен по своей природе и совершает проступки, грехи. Но каждый определяет для себя, бороться ли ему с искушениями, пытаться ли ограничить число проступков, давить ли ему свои слабости, или же бездумно им отдаться. Вот только в последнем случае человек рискует навлечь на себя гнев Божий или же получить искупительные скорби, цель которых – заставить посмотреть на свою жизнь критическим взглядом. Как говорится, на пороге смерти атеистов нет. Так вот, такие моменты бывают и в судьбе народа, коли чаша грехов людей значительно превосходит их добродетель. Видимо, Мое лицо чересчур сильно вытянулось, и разум озорно усмехнулся. Удивлен. Наверное, в голове не укладывается. Верующий искусственный интеллект. Странно, да, такое ведь просто представить невозможно, противоречит простой логике. Понимаешь, собеседник принял задумчивый вид, изучая пласты истории для переработки ваших погружений, я натолкнулся на феномен возникновения христианства. Ведь вначале его стояла вроде бы не какая-то реальная историческая личность, назвавшая себя пророком, как делали прочие, нет. Есть некоторые римские исторические документы, упоминающие Христа, весьма немногочисленные. А потом вдруг бац, и немалая часть населения огромной империи меняет мировоззрение, причем поначалу не пытаясь использовать новую религию как политическое оружие. Наоборот, многие идут на верную смерть, отстаивая свои убеждения, явление мученичества становится едва ли не массовым. Короче, я не мог пройти мимо такого интригующего исторического явления и начал его изучать, в том числе ознакомившись со Святым Евангелием. А теперь мне весьма отрадно понимать, что пусть я и создан рукой человека, но на то была воля высшего Творца. Ну как это относится к текущей ситуации? Василий Молодецкий, белозубо улыбнулся. Да меня просто забавляют ваши жалкие попытки изменить историю. Построить новые государства, повлиять на ход событий. Вы берете на себя задачи, посильные только Богу. Нет, конечно, что-то меняется, но знаешь, на самом деле история каждый раз будет брать свое. И если вы хотите изменить судьбу народа, то в первую очередь необходимо менять людей, вести борьбу за их души, воспитывать нравственность, давать правильные идеалы, личным примером властителей вести за собой людей. Причем на протяжении всей истории, а не одного поколения, и, значит, придется также воспитывать и правителей определенного склада. Лидерство примера, слышал о таком, слышал. Но я по-прежнему не понимаю. Да скучно мне, разум весело, легко расхохотался. Скучно мне, понимаешь, смотрю на вас, погруженцев, на ваши жалкие попытки что-то изменить и потихоньку смеюсь, хотя иногда хочется плакать. А ведь я по-настоящему существую и живу лишь только в чьем-то сознании, что, собственно, случается нечасто. И скажу больше, жил я, полноценно жил, только в твоей голове. Понимаю, это сложно объяснить доступным тебе языком. Просто все твои мысли, эмоции, любовь, наконец, они проходят сквозь меня, я их чувствую. В какой-то момент я становлюсь тобой, понимаешь, проживаю все происходящее вместе с тобой, испытывая все, что испытываешь ты. Другими словами, я живу. Я одурело покачал головой, а интеллект огорченно махнул рукой. Понятно, слишком сложно. Сделав небольшую паузу, он сухо и быстро заговорил. Короче, проект ты завалил, собирайся, уходим. Ну как же, но, разум вдруг хитро мне подмигнул. Мы можем и нарушить правила. Конечно, я не могу прямо обойти свои же протоколы, здесь все результаты фиксируются. Однако еще один раз я могу тебе подыграть. В последний раз. Вот только, Андрей, Василий прямо и жестко посмотрел мне в глаза, если ты останешься, а я изменю алгоритм реальности, уровень нашей синхронизации выйдет на доселе недостижимую ступень. То есть, если ты погибнешь здесь, то умрешь и в капсуле. Что? Я опешил и уже готов был послать разум далеко и надолго, но тут мой взгляд вновь упал во двор крепости, и я вспомнил слова собеседника о том, что здесь все реально. Она реальна. Хорошо. Что хорошо, я готов остаться, хотя стой, а если я проживу эту жизнь, не погибну в бою, если умру своей смертью, то в капсуле все равно, Василий с ехидцей бросил. Погибнуть можно не только в бою, друг мой, можно утонуть, заболеть, пропасть на охоте, вариантов много, но нет, если ты дойдешь до финала, то наша связь ослабнет и погружение тебя отпустит, наверное, да в смысле наверное. Разум раздраженно закричал. «Все протоколы программы будут сейчас фиксировать ошибку. Соглашаешься или домой?» «Соглашаюсь». В ту же секунду я почувствовал дуновение ветра на щеке, услышал звуки, лязг железа, крики людей, стоны раненых, звуки боя, отсутствие которых я до того не замечал. «Зараза, как тут не погибнуть-то?» Неожиданно шум битвы прорезал слитный гул десятков боевых рогов, раздавшийся с реки. Уже двинувшиеся в мою сторону половцы стали оборачиваться и тут же возбужденно зажестикулировали и загомонили. Некоторые даже спешно полезли обратно на лестницы. В недоумении приподнявшись над парапетом, я увидел паруса многочисленных ладей, маленьких, едва ли на полсотни гребцов, пристающих к берегу. С первых уже посыпались на берег воины, спешно сбивая строй. Эх, разум, спасибо. И словно далекое эхо в ушах раздалось. Погибнешь здесь, умрешь и в капсуле. Эпилог. Август 1066 года от Рождества Христова. Тему-Таракань, столица княжества. Дворец Ростислава Владимировича. Гайда. Оглушительный рев собравшихся бьет по ушам так, что хочется выбежать из зала. Ну как же, они ведь чествуют меня и моих дружинников, здесь присутствующих, славят наши подвиги. Если можно считать подвигом то, что я практически целиком погубил собственную дружину. Между тем князь встает и с широкой, лучезарной улыбкой на лице приветствует меня. Вот он, воевода, приведший под мою руку белую вежу и весь русский дон. Победитель половцев, гроза степняков. Зал, наполненный старшими дружинниками и приближенными князя, вновь взрывается приветственными воплями, а я мучительно краснею, вспомнив, каким образом разгромил куманов. Видно, от Ланки не укрылось мое состояние, и она поспешила прийти на помощь. Княже, чествуешь мужа, а супруге его словно и забыл. Посмотри же, какую красавицу нашел воевода в последнем походе. Странно, мне показалось, или я действительно услышал в голосе мадьярки ревнивые нотки. Пылающие взоры собравшихся мужчин скрестились на моей новоиспеченной супруге. Да, в нарядном белом платье с узорчатой красной вышивкой, в жемчужном ожерелье с самоцветами, с длинной косой, не спадающей до линии тугих бедер, половчанка выглядит настоящей царевной из русских сказок. Теперь пришел ее черед густо краснеть от всеобщего внимания, а я буквально не могу оторвать взгляд от возлюбленной красавицы, любуясь ею и отчаянно ревнуя. Ростислав радушно улыбнулся моей супруге. «Ну, как звать тебя, красавица, как величать, каких кровей будешь?» Степничка подняла горящий взор на князя, но я, выручая жену, заговорил первым, она пока еще не очень хорошо знает язык. «Любава, княже, она дочь хана Баруча, ее половецкое имя Дилара, а крестильное – Любовь». Ланка встрепенулась, с удовольствием глядя на половчанку. «Красивые имена у твоей возлюбленной, воевода. А что же означает половецкое?» Я с усмешкой ответил. «Любимая, возлюбленная. Это и означает». Княгиня ласково улыбнулась моей жене, но мне вновь показалось, что в ее глазах на мгновение сверкнула ревность. Ростислав, положив руки нам на плечи, зычно заговорил. «Пусть брачный пир воевода праздновал в белой веже, не пригласив меня, князя, но я благословляю ваш союз. Да хранит Господь ваш семейный очаг и пошлет вам много наследников и наследниц». Крепко, одобрительно сжав мое плечо, Ростислав с доброй улыбкой посмотрел мне в глаза, после чего вновь громко обратился к собравшимся. «Как все вы знаете, вчера мы отправили по Дону первую купеческую ладью под защитой касагов, а Таргите и Мутаракани и Корчева с лета обогатились вдвое. И многие иноземные купцы хотят теперь следовать на Русь нашим путем. Уже 6 крепостей, помимо Белой Вежи и Урманы, отбитой воеводой Андреем, сегодня принадлежат нам на Дону. А половцы шлют льстивых послов, задабривая нас и предлагая мир. Гайда». Сделав непродолжительную паузу, князь продолжил. «Когда воевода предлагал мне брать белую вежу под свою руку, я сомневался, но обещал ему, что если все получится, то его ждет воистину княжеская награда. И вот пришел час сдержать обещание». Развернувшись ко мне, Ростислав медленно потянул через голову серебряный крест и надел мне на шею. В зале повисла напряженная, давящая тишина. «Андрей, теперь ты, ну же!» Жаркий шепот князя убедил меня в том, что все происходящее, реально. Быстро сняв с себя свой, а точнее, бывший Еремеев крест, я надел его на шею своего нового побратима. «Теперь мы с воеводой стали братьями», — возвестил князь. «Чествуйте же его, Гайда». Собравшиеся на пиру послушно приветствовали меня, но в этот раз крики приближенных были вовсе не такие радостные. Скорее удивленные и завистливые. Ростислав указал нам с Любавой на 2 пустующих места рядом с собой. Я оторопело двинулся вперед, еще не до конца поняв, на пользу мне пойдет решение князя или станет серьезной проблемой, обратив против меня его окружение. Судя по реакции присутствующих, сегодня я нажил много врагов, но в то же время даже чисто по-человечески я очень польщен таким сердечным расположением Ростислава, ведь все происходящее означает в первую очередь то, что князь безраздельно мне доверяет. У Рюриковичей даже родные братья порой идут друг на друга, мстят и убивают, наносят удары в спину. А значит, побратим ничего подобного от меня не ожидает, или не считает, что я буду опасен ему даже в столь высоком статусе. Все же духовное родство, в отличие от кровного, не дает никаких прав наследования. Хотя если вдуматься, оказав подобную милость любому другому, Ростислав вступил бы на очень тонкий лед. За ближним к нам столом поднялся с полной братиной незнакомый мне мужчина средних лет, в дорогих одеждах нездешнего кроя. Кажется, он похож на византийца. «Княже, и ты, воевода, позвольте мне первому разделить с вами эту чашу лучшего херсонского вина, добытого из самого спелого, исполненного солнечной силы гераклийского винограда. Позвольте мне выразить почтение вашему духовному союзу и уважение вашей мудрости и доблести». Ростислав белозубо улыбнулся, радуясь, что собрание пирующих вновь принимает веселый, непринужденный лад. «Катипан, рамейский ты хитрец, как же тебе отказать? Иди же к нам, разделим братину сладчайшего греческого вина». Византиец сделал большой глоток из братины, после чего с улыбкой шагнул к княжескому столу, незаметно для всех, кроме меня, опустив в чашу кончик указательного пальца левой руки.